когда она решила их померить. Рядом с ней, на ярко-желтом пуфике, сидел молодой человек лет 18 и мерил ботинки такой же модели. Он приветливо улыбнулся, поймав ее взгляд, и одобрительно кивнул. Она купила две пары. Они прекрасно сидели на ноге. Она много ходила пешком. Так легче было думать. Именно в течение долгих, требовавших выносливости прогулок вдоль моря и в горах, она по-настоящему почувствовала, что живет. Время от времени, обычно по вечерам, когда она возвращалась домой, она ощущала физическую усталость как благословенное напоминание о собственных силах. Она могла снять одежду и ходить по дому голой, видя в оконных стеклах подтверждение тех изменений, которые с ней произошли. Она пила вино, но никогда не перебирала. Наслаждалась вкусом пищи, и когда готовила сама, и когда заходила в ресторан, где ее узнавали. Ее всегда теперь узнавали. Вежливые официанты пододвигали ее стул и помнили, что она любит выпивать бокал шампанского перед едой. В последние дни она чувствовала, что благодарна жизни. Она вела машину без остановок от Копенгагена, где-то стояла на парковке, пока она ездила на пароме в Осло и обратно. В списке пассажиров норвежского парома она фигурировала как Ива Хансен и ни разу не выходила из своей каюты. Провела ночь в гостинице, причем отлично выспалась, даже не устала потом, просидев 35 часов за рулем. Когда она останавливалась ненадолго, чтобы заправиться или пообедать в трактире в немецкой деревне или в поселке у Рейна, она, конечно, чувствовала напряжение в мышцах и суставах. Но спать ей не хотелось. Она отдала машину марокканскому официанту из «Кафе де ля Пе». Он получил достойное вознаграждение за неудобства, связанные с тем, что арендовал машину на свое имя. Он, может быть, не совсем поверил ее объяснениям, будто она была ужасно простужена, когда ей нужна была машина, и хотела бы избежать поездки в Ниццу и обратно. Но так как он собирался обратно в Марокко работать в новом ресторане, который открыл его отец, он взял деньги с улыбкой, не задавая лишних вопросов. Потом она пошла домой. Заснула в ту же секунду, как только вытянулась на прохладных простынях, и спала без всяких сновидений 11 часов. Все эти годы, полные скрупулезного планирования, основательных и тщательных исследований, она все время не находила в работе другой радости, кроме осознания того, что это ее работа. Она должна была делать то, за что ей платили. Она была умна и потому сумела избежать провалов. Никто не мог сказать, что она сделала ошибку, схалтурила, проявила безответственность или пошла по пути наименьшего сопротивления. Несмотря ни на что, она была рада этим годам, когда она не жила. Они дали ей знания и опыт. Хотя картотека осталась в Норвегии, она помнила достаточно. Массивный стальной шкаф хранил наблюдения за людьми, которых она исследовала. Известными и неизвестными. Знаменитости и звезды бок о бок с почтальоном из Отто, который всегда совал в ее почтовый ящик кучу рекламных проспектов, хотя над двери была наклейка, сообщавшая, что реклама здесь крайне нежелательна. Она регистрировала слабости и привычки людей, изучала их желания и потребности, складывала их любовную жизнь, тайны —